и злой колдун 5. Живет на свете один человек, очень мнительный и боязливый. И еще он носит шляпу. Вот идет мимо стройки и думает: только бы мне на голову не упал кирпич, только бы не упал. А рядом стоит злой колдун. Он читает мысли того человека и, естественно, колдует на зло. И вот высоко-высоко в верхних слоях атмосферы зарождается кирпич. Он стремительно приближается к земле, постепенно наращивая скорость. Это колдун специально так наколдовал, чтобы удар был посильнее. Кирпич запрограммирован, как бомба с лазерным прицелом, и ничто не может помешать ему попасть в шляпу. Колдун счастлив. Он идет вслед за человеком и предвкушает. Ну, сами понимаете. И вдруг крановщица на стройке слишком резко дергает за рычаг, и один из кирпичей падает прямо на голову колдуна. Этот кирпич падал с гораздо меньшей высоты, поэтому упал раньше того, который еще летит. Удар не очень сильный, но колдун все-таки падает от неожиданности. Человек в шляпе оглядывается и видит упавшего колдуна. Он подбегает к нему, склоняется над несчастным и подкладывает ему под голову свою шляпу. Потом он резко выпрямляется, чтобы отругать крановщицу. В этот момент летящий с колоссальной скоростью тот первый кирпич пролетает мимо его обнаженной головы и попадает точно в то же место, куда попал и второй. Этот удар намного сильнее. Человек укоризненно качает непокрытой головой, глядя на крановщицу. Та разводит руками. Колдун долго не может очухаться. Тот человек в шляпе и та крановщица успевают поругаться, помириться, познакомиться поближе и даже понравиться друг другу. Но вот, наконец, колдун приходит в себя. Кажется, он из-за удара кирпичом потерял память. Но не полностью, а частично. Помнит, что он колдун. Но какой? Добрый или злой? Вот в чем вопрос.